Глава 6. «Леди! Леди!» — прорвался сквозь сон встревоженный мужской голос. Голос был смутно знаком, но я никак не могла сообразить, кому из слуг он принадлежит. «О боги! Кто там голосит под дверями моей комнаты? И где Сандра? Почему она не сама пришла будить меня на завтрак, а прислала кого-то настолько громкого, что в ушах звенит?» Я лениво потянулась и чуть приоткрыла глаза. «Комната была не моя». «Совсем не моя. Более того, в нашем замке вообще не было таких вот комнат. Где я? Что происходит?» Я удивленно моргнула и... вспомнила. И свой побег с Гильомом, и этот захудалый трактир, и кости, и свои драгоценности на грязном столе, и женщину, что спасла мою честь, а, скорее всего, и жизнь. Ух! Я застыла под шалью, не подавая виду, что проснулась, и сквозь сомкнутые ресницы, наблюдая за происходящим. «У нас тут такое, беда!» Торопливо бормотал трактирщик и облизывал губы. Да, именно его голос так безжалостно ворвался в мой сон. Вот только обращался он не ко мне, а к той самой загадочной женщине. «Постояльцы играли в кости, пили, а потом, видать, что-то не поделили. В общем, драка была». Женщина молча всматривалась в него. И под этим пристальным взглядом трактирщик нервно переступал с ноги на ногу, чувствуя себя не в своей тарелке. Мне показалось, что она напряженно ждала продолжения, и когда его не последовало, надменно приподняла бровь и спросила сама. «Надеюсь, все живы?» «Увы, нет. Три мертвяка там. Таум с братом да пацанчик. Ну, тот, с которым девица-то ваша». Он ткнул пальцем в мою сторону. «Прибыла». «Вот как?» Равнодушно обронила женщина. «Мы, пожалуй, отсюда уедем. Ты еще не звал гвардейцев?» «Нет, как можно?» Замахал руками тот. «Я же помню ваш наказ, и если что случится, сначала к вам, а потом уже...» Она холодно кивнула, протягивая ему серебряную монету, которая, как по волшебству, мгновенно исчезла в широкой лапе с обкусанными ногтями. «Ступай, принеси вещи, девчонки». «Сию же минуту». Радостно воскликнул он и быстро попятился к дверям, подобострастно кланяясь. «Не вздумай припрятать ни тряпки, чтоб подарить потом своей девке». «Да я и не хотел», — запротестовал трактирщик, но по забегавшим глазкам было видно. «Хотел и еще как». «Так я это за вещами туда и обратно». «А ну погоди», — остановила она его. «Ты ведь уже почистил карманы покойничков». «Я?» — он состряпал обиженную рожу. «Да что вы! Разве посмел бы я что-то трогать?» «Значит, уже почистил». Женщина достала еще несколько монет. «Принеси мне ее побрякушки, что там были. Все до единой». Он с сомнением покосился на деньги и поскреб подбородок. «Добавить бы хорошие украшения-то, дорогие, благородные». «Не как носить их собрался?» Насмешливо спросила женщина. «Учти, начнешь их продавать. В такую историю вляпаешься, что сам на каторгу запросишься. Ступай уже». Трактирщик сгреб монеты и ворча убрался. «А ты вставай. Давно не спишь. Принесешь вещи, проверишь, все ли есть», — велела женщина. «Ничего тут не оставляй. Соберешься и сразу пойдем». Ее голос долетал до меня словно сквозь вату. «Гильом мертв? Невероятно. Я злилась на него, ненавидела его, но все-таки он мертв? Нет, я его не жалела, скорее недоумевала. С чего разбойникам было его убивать? Сам-то в драку он вряд ли бы полез. Я видела, как трусливо он убегал, оставив меня с ними наедине». Трактирщик обернулся быстро. Он действительно принес мою одежду, драгоценности и даже пальто, утерянное в каморке с дровами, когда я отбивалась от этих негодяев. «А куда мы идем?» — спросила я, пересчитав весь свой скудный гардероб. Много я не брала из дома, бежала налегке. Думала, вот продадим украшения, купим маленький домик с заборчиком и... И это вовсе не слезы, просто в глаз что-то попало, да. «Как куда? Ты же хотела домой. Поторапливайся, пока гвардейцы не нагрянули. А то будет тебе не дома тюрьма и суд с долгими разбирательствами». «Дом» — это было то единственное слово, за которое я зацепилась. «Конечно, домой. Пойдемте». Мне хотелось покинуть это место как можно быстрее. Мы вышли из комнаты, тихо спустились по лестнице. Сквозь окна таверны еле-еле пробивались розовые лучи. Еще только начинало светать. Я не удержалась и бросила взгляд в зал. Там за столами лежали тела разбойников и... Гильома. Гильом. Моя глупая любовь. Золотой мальчик с пшеничными волосами. Красивый, как бог, спустившийся с гор. Непостоянный, как ветер. Теперь он лежал на залитом кровью полу. Бледный и неподвижный, словно сломанная кукла. По остекленевшим мертвым глазам ползла муха. Я содрогнулась и закрыла лицо руками. «Это страшно. Как же мне страшно!» «Пойдем», — женщина легонько подтолкнула меня к выходу, «пока местное отребье не повыползало из своих нор». Что она имела в виду, я поняла, как только мы покинули трактир. Вчера мы прибыли на извозчике, и я сразу же нырнула в ворота, не особенно глядя по сторонам. Вокруг были явно окраины какого-то городишки, грязные, неуютные и опасные. Эта опасность словно была разлита в смрадном воздухе. В самом виде этих хаотично натыканных домов, то хижин, то двух-трехэтажных, в узких и темных улицах. Она шла впереди. Странно. Эта женщина в ее элегантном платье, спокойная и по виду настоящая леди, вовсе не казалась чужой в жутких трущобах, по которым мы куда-то пробирались. Она уверенно сворачивала в какие-то переулки, пересекала проходные дворы, перепрыгивала канавы и шагала дальше, точно зная, куда идти. А еще мне не давали покоя куклы. Те ужасные куклы, в которые она вчера играла. Они лежали на столе точно так же, как сегодня тела. Две головой друг к другу, будто сплелись в драке. А третья — ногами к тем двоим, будто пыталась убежать. Это было жутко и неправдоподобно. Боги, скорее бы оказаться дома. Когда мы вышли на нормальную дорогу, поймали извозчика и уселись в его экипаж, я, наконец, с облегчением выдохнула и сказала, куда везти. Извозчик удивленно обернулся. «Не обращайте внимания на мою бедную дочь», — женщина покачала головой. «Она больна. Ее лихорадит, совсем ослабла. Вот и говорит всякую ерунду». Я хотела возмутиться, но женщина каким-то особенным образом сжала мои пальцы, и я почувствовала, как погружаюсь в темноту.